Кевин Алданайхи, месть живой тряпки для мастурбации. Тряпка для мастурбации ненавидела жить в темноте под кроватью. Она ненавидела Роджера. Ненавидела его всеми фибрами своей души. Мужчина взял тряпку из ее дома в плетеном держателе для полотенец в форме утки и превратил ее в покрытое коркой чудовище. Тряпка особенно ненавидела делить пространство с трусами, в которых помещалась коротенькая ящерица Роджера. У Роджера была привычка держать их немытыми под кроватью в течение нескольких месяцев. Тряпка вспомнила свое первое трение о пенис, который Роджер назвал лазерным роботом. Первоначально она подумала, что волосатый нарост был каким-то уродством или болезнью. Затем она поняла, что Роджер гордился этой штукой. Парень уставился на нее в зеркало, измерил, даже поговорил с ней. Роджер не мог оторвать рук от своей ящерицы. Иногда он бил по ней 6-8 раз в день, и каждый раз тряпка испытывала отвращение, а затем агонию. Извержения Роджера пробили тряпку насквозь, оставив ощущение изнасилованной, выпотрошенной. Худшим аспектом было высыхание, поверхность становилась твердой и покрывалась коркой, как мертвая губка. Через год некогда податливая ткань стала такой жесткой и хрупкой, что край обломился, когда Роджер использовал ее в последний раз. Рана пульсировала до сих пор. Если бы у тряпки для мастурбации когда-нибудь развился половой орган, что было весьма вероятно, она не превратила бы его в забвение. В этом не было никаких сомнений. Тряпка была рождена человеком, но все же считала себя выше человека, особенно выше Роджера. Что бы он ни делал, тряпка это делать не желала, но она хотела предать Роджера забвению. Она хотела использовать его как лучшую тряпку для мастурбации. Это заткнуло бы истекающую слюной пасть ящерицы. Дало бы ей почувствовать вкус ада. Этому было суждено случиться. Тряпка для мастурбации почувствовала это. Самосознание было процессом, длившимся целый год. Тряпка провела первые 6 месяцев жизни в чистом сознании. Она ощущала липкость и темноту во все возрастающей интенсивности, не зная, что такое липкость и темнота. С течением времени и постоянным вливанием семени у тряпки развилось 93 индивидуальных глаза в каждой крошечной щели в тканевом переплетении. Однако большинство из них оказались бесполезными, либо склеены семенем ящерицы Роджера, либо полностью уничтожены. Хотя тряпка теперь ощетинилась микроскопическими, чувствительными к звуку щупальцами, за последние 2 недели мало что произошло. Никакого дальнейшего развития. Никаких обостренных чувств. Но сегодня был особенный день. Время для новой мутации. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к передвижению. Возможно, года, проведенные на руках, испортили тряпку для мастурбации. Неустрашимая, она вытянула покрытые коркой псевдоподии и выскользнула из-под кровати, оставляя за собой зловонный слизистый след. На полпути тряпка услышала слишком знакомые звуки, тяжелое дыхание, хлюпанье кожи, скрип пружин кровати. Она не хотела видеть этот акт. Видение причиняло слишком сильную боль и вызывало воспоминания, но тряпка для мастурбации взяла себя в руки. Как улитка! Она скользнула вверх по одеялу. Лежащая на кровати тряпка повернула один из своих функционирующих, незаклеенных глаз на звук. Роджер действительно делал это. Он лежал на животе, приподняв задницу, чтобы освободить доступ для своей руки. Роджер поначалу не заметил тряпку для мастурбации. Его шея была повернута. Он смотрел на противоположную стену. Ротовая щель тряпки для мастурбации открылась, обнажив вращающиеся желтые зубы. «Папа!» — сказала она. Перевел Грициан Андреев, озвучил экстремальный день.